можно было ими в полной мере воспользоваться. Конечно, если враг не имел энергетической защиты, которая легко поглотит это негативное воздействие. Кстати, ведь нечто подобное касалось и всяческих ядовитых туманов, кислотных стрел, которые очень хорошо уничтожали слабых воинов, выкашивая их сотнями, в то время как для подготовленных офицеров подобные атаки вообще не представляли угрозы. Наверное, именно поэтому нашим аристократам так полюбилось заклинание молнии, в силу своей универсальности. Довольно прискорбно, что так вышло, ведь я очень рассчитывал получить телекинез. Пусть неполноценный дар, способный повелевать любыми объектами в области контроля мага, а скорее урезанную его ипостась, силовой составляющей которой можно было бы метать ледяные копья. Но этот мой замысел потерпел полный крах. Так что теперь у меня на вооружении есть заклинание для уничтожения незащищенных противников, ведь даже моих офицеров, облаченных в экзокостюмы, с помощью касания умертвить бы точно не удалось. Ну или затраты маны в 1000 или даже 2000 единицы маны были бы просто неоправданы. Ведь то же заклятие «Грозовой раскат» с легкостью прожгло бы насквозь их парадную техноброню. В сложившейся ситуации есть над чем поразмыслить, ведь я собирался, ко всему прочему, улучшить еще заклинание уменьшения веса и таким образом использовать силовой телекинез, чтобы бросать свое собственное тело с огромными скоростями, таким способом получив аналог пространственного скачка, но за очень малое количество затрачиваемой маны. После такого фиаско теперь подобные траты скажутся мне абсолютно излишними. Очень желательно обо всем этом хорошенько подумать в более спокойной обстановке. Разозленный такой бесполезной тратой 2000 ОС, я добрался до крепости и уже в своем кабинете приступил к разбору трофеев Стилокорча. Сам экзокостюм, хоть и был очень хорошей модели, но необходимость использовать энергетические ячейки ставила крест на его дальнейшем использовании. Хотя характеристики были крайне перспективными, и тот же Улер или же себе вполне могли стать его обладателем. Активная броня ТТР-7114. Ранг Е. Тип. Предмет системы. Особенности. 1. Сферический энергетический щит третьего типа. Создает вокруг владельца небольшое защитное поле, способное заблокировать любое негативное воздействие в пределах имеющейся энергии в накопителях. 2. Расширенные слоты внутренних накопителей энергии. 4. Энергетических ячейки стандартного типа ФК-200 могут быть размещены в активной броне единовременно. 3. Режим боевой адаптации. Сила, ловкость, восприятие и выносливость повышаются в среднем на плюс 3 единицы, затрачивая при этом одну стандартную энергетическую ячейку в час. 4. Инфракрасный визор. В радиусе 500 шагов позволяет воспринимать изображение в инфракрасном спектре, затрачивая при этом одну стандартную энергетическую ячейку в сутки. 5. Широкий диапазон размеров. Позволяет владельцу изменять размер активной брони в диапазоне от 5 единиц параметра сила до 15. Подходит для широкого диапазона антропоморфных рас. Даже вот при всех этих дополнительных свойствах, не думаю, что за этот образец удастся выручить и 500 ОС. Как минимум в мире Ашор все будет обстоять именно так. Амулетов или еще каких-то артефактов на теле Корча обнаружить не удалось. А вот его бездонная сумка порадовала. Не то чтобы очень, но все же 4 накопителя опыта емкостью в 5000 ОС у него обнаружить удалось. В принципе, именно они и были основной моей целью данной вылазки в воздушный полис, хотя раздобыть подобных артефактов, конечно же, предполагалось гораздо больше. Некоторым плюсом ко всему прочему, один из них даже был немного заполнен. Правда, 217 ОС – это не тот куш, на который я рассчитывал, но тут уж поделать было ничего нельзя. Таким образом, теперь мой максимальный запас неофициальных ОС возрос на 20 000 очков системы. 01 1020 23 942 55 000 287 30 000 официальные ОС, 31 ОС депозит в банке. В остальном же еще порадовала продвинутая плазменная винтовка СК-98, у которой уже имелась возможность менять режимы стрельбы, что позволяло разрядить энергетическую ячейку всего за 5 выстрелов, превращая оружие практически в тяжелую пушку, пусть и способную всего на несколько выстрелов. Хотя, насколько я знал из памяти Корча, в таком режиме оружие сгорит спустя всего пару непрерывно использованных энергоячеек, правда, сам он, конечно, это не проверял. Были в бездонной сумке и всякие мелочи, вроде интерактивного планшета и голографического куба. Вот только этот сластолюбивый дегенерат Корч почему-то не хранил на нем базы знаний своего мира, и записывал на него лишь похабные фильмы. Словно борделей в воздушном полисе у них было мало, но это, конечно же, было не так. Небольшой же запас энергетических батончиков, схожих с военными пайками из мира Си и Ласта, я чуть позже занес в импровизированный склад для еды на первом этаже крепости в темнице Последней Воли, где сейчас хранились не только замороженные тела инсектоидов трутней, но и более привычные для меня продукты, которые мне удавалось постепенно переправлять на осколок Последней Воли из мира Асшор, когда мы еще находились в форте 17-й коготь. Как я и говорил, проблем в деревнях с провизией никогда не было, их лишь только часто съедали самих, а так жизнь селян в мире Асшор, можно сказать, мечта. Так что запасом пищи я был обеспечен на несколько лет точно, и это даже с учетом нахождения здесь Тхагаси. Идентификатор, который мне удалось достать из тела Корча, тоже не имел смысла, ведь благодаря его же памяти, я знал, что если система безопасности смогла зафиксировать смерть владельца, то идентификатор сразу же аннулировался. Опять же, в тот момент все помещение склада было объято огнем, и вполне возможно, идентификатор еще работает, что правда не факт. А это значит, что используя его, можно будет попасть на верхние ярусы. А это и более представительные торговые кварталы и много что еще. Опять же, таким сложным путем попасть в небольшую торговую гильдию, чтобы купить у них навык регенерации Е-ранга, замысел не очень разумный, как, впрочем, и приобретение технооружия, которое работает на недоступных мне элементах питания. Правда, не факт, что у меня еще выдастся шанс посетить воздушный полис, как минимум потому, что след, оставленный на воздушном транспорте, вновь был недоступен. Опять же, прошло всего чуть больше недели, как я нахожусь в мире Маэрзаши, а из почти полумиллиона маны в кристаллах осталось чуть больше 350 000 единиц. Исходя из этого, магическую энергию, как мне кажется, стоит поберечь. Потому что чем дальше, тем сильнее будут приходящие к форту элементали. Но все эти трофеи, конечно, не были для меня сюрпризом, ведь память Корча я успел считать, не всю, но поверхностные мысли, как раз те, которые касались его имущества, я знал досконально. Так что особо и не рассчитывал разжиться редкой картой навыка или чем-то подобным. Да и не было карт навыков на складе, ведь такой негабаритный и легкий товар все время носил с собой его начальник мистер Морл. Просто потому, что F-ранговыми навыками никто практически не торговал, а если и были исключения, то их цена все равно была довольно высока, чтобы доверять подобный товар безмозглым подчиненным. Правда, Корч все же смог поднять мне немного настроение. Удивительное дело, после его устранения, карта не просто появилась, на что я и не рассчитывал, если честно, но и оказалась не как обычно пустышкой. Навык аймеловые мышцы. Ранг Е. Описание. Структура мышечной ткани владельца претерпевает изменения, повышая их прочность, эластичность и скорость отклика. Характеристики сила и ловкость увеличиваются на 1 единицу, также повышая природный барьер в этих параметрах соответственно. Внимание! Аймеловые мышцы во время своей работы синтезируют паралитический яд, это может негативно сказаться на состоянии организма в целом и привести к летальному исходу. Насыщение. 11-100 ОС. Видимо, ценил этот мистер Морал своего подчиненного, вот только в его памяти ничего по-настоящему полезного мне увидеть не удалось, ведь Корч даже о древлях толком не имел информации. Так что достаточно неожиданно было увидеть тут столь редкий навык. Слышать именно об этом мне не приходилось, но вообще навыки, улучшающие на постоянной основе тело, были довольно редкими. Соответственно, стоили значительно дороже той же регенерации или стальных костей. Впрочем, такие цены были не только в мире Маэрзаши, но и во множестве миров, где мне удалось побывать лично. Впрочем, может, Корч смог сам где-то добыть подобный навык. Все же до этого участка его памяти мне добраться не дал проклятый механоид. Да и вообще, не попадись мне эта тварь, то весь склад подчистую был бы перенесен сюда, ко мне на осколок, а пригодилось бы что-то мне в будущем или нет, это уже не так важно. Можно, конечно, отдать эту карту кому-нибудь из моих подчиненных, вот только такую редкость они пока точно не заслужили. Да и сопротивления ядам высокого ранга ни у кого из них нет. К тому же, я бы не был уверен, что те посредственные навыки, которые приобрели Мариши Уллер, справятся с подобной нагрузкой в виде постоянно синтезирующегося яда. Я же, не чувствуя ни малейшей угрозы своей жизни, этот редкий навык все же решил изучить. Внимание! Вы хотите изучить навык аймеловые мышцы, 100 ос, да нет, 0 1020 23 842 55 000. Я не стал не только снимать экзокостюм, но и естественно демоническую форму отключать не собирался, сидя в своем любимом кресле и раздумывая одним сознанием о моих будущих перспективах не только здесь, но и в целом в родном мире Ашор, при этом разгрызая очередной кусок вяленого мяса, потому что проходящие изменения в теле были какими-то невнятными. Небольшая дрожь, правда, присутствовала, но это и отдаленно болью назвать язык не поворачивался. Разумеется, в основном теле все, конечно, может поменяться, хотя и тут мое чувство опасности молчало. Очень хорошо для меня, что тело багрового охотника имело очень высокий болевой порог, если его вообще можно так назвать, ведь оторванный мириотами кусок плоти, когда я только попал на осколок, не вызывал дискомфорта, а лишь снизил мою подвижность. В общем, живучие мы – порождение хаоса. Впрочем, с учетом моего среднего маяка света, я скорее прят, нежели демон. Просто я отлично знаю, что эти поборники света не всегда похожи на хуманов, и часть их расы довольно уродливы, так что мой нынешний внешний вид очень даже подошел бы. Под эти размышления изменения тела закончились, вот только мне сложно было судить, увеличилась ли сила вообще. Хотя бы потому, что 46 единиц, что 47, разница слишком мала, да и внешние габариты никак не изменились, что было вполне мной ожидаемо, ведь изменению подверглась именно структура мышечной ткани. Улучшать навык дальше я пока не стал, решив проверить своих новых подчиненных, потому как времени у меня было еще очень много, да и влияние появившегося яда нужно было протестировать, прежде чем необдуманно доводить навык до четвертой ступени. По определенным причинам, начать общаться с моими новыми подчиненными я решил, так и продолжая играть роль не то младшего бога, не то могучего демона, скучающего от своей бесконечной жизни. Тут как раз именно что общался с моими новыми пленниками, ведь прочесть их мысли в темнице я не мог, как впрочем и считать их мимику, ведь у древли лица как такового и не было, да и вообще эти паразиты являлись очень странными созданиями, ведь вся их жизнь заключалась в поиске все более сильных тел носителей. Ну и конечно, они стремились поработить тот вид разумных или не совсем разумных существ, завладев тем самым властью в мирах. Не зря они считались столь же опасны, как и демонические отродья, ведь древли могли плодиться, действительно как растения, и для их роста требовалась лишь питательная среда, в виде какой-нибудь жирной и еще живой туши, желательно с магическим источником. В отличие от них, те же демоны, специализирующиеся на захвате тел, о какой-то гегемонии в масштабах целых миров не могли даже мечтать, ведь размножаться схожим образом они точно не могли, что впрочем и доказал убитый мной демон в мире Сейласта. Правда, беседовал я в основном со старым древлем, который теперь был заточен в одной из камер в моей крепости. Благодаря замыслу создателя этого форпоста, как ни странно, одно из мест для заключенных было выполнено, казалось, именно для подобных существ. Конкретно именно эта камера не имела ни малейшей трещины в стенах, да и дверь закрывалась таким образом, что не оставалось ни единой щели, даже самой малой. Так что выбраться из своего такого заточения старый древль не мог. Хотя куда ему было отсюда бежать, из всех находящихся тут существ покинуть темницу мог только я. Ко всему прочему, тот же барьер на границе осколка преодолеть было не дано ни одному жалкому созданию. Ведь подобным действием сопротивлялось бы само ядро этой темницы последней воли. Однако даже понимая все это, разрешать свободно перемещаться по осколку этой твари мне казалось неверным решением. Да и возможное общение старого древля со своими молодыми сородичами я таким образом хотел ограничить. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, Илори?» Демонически улыбаясь, вкрадчиво спросил я, когда зашел в абсолютно пустую камеру и, материализовав невзрачный стул, сел на него. Иллюстрация. Настоящий младший бог решил развеять скуку разговором. «Повелитель, только начал говорить Илори, но я холодно прервал его. Мне не по нраву, когда меня так именуют, обращайся просто господин Таталимсо», внимательно глядя на скопление коричневых корней, произнес я абсолютно нейтрально. «Господин Таталимсо, простите меня, впредь я не допущу подобной ошибки», слегка подрагивая мелкими отростками, покаянно прошелестела Илори, «но все же позвольте спросить, что бы вы хотели узнать о моей жалкой жизни? А ты удиви меня, расскажи что-нибудь интересное, чего я не знаю», добродушно улыбаясь, или лучше сказать, оскалив свои внушительные клыки, произнес я. «Я даже не могу представить, что могло бы вас заинтересовать, господин Тателемсо», неуверенно начал Илори. «Возможно, вам было бы интересно узнать, для чего нас доставили в мир Маэрзаши. Мне, конечно, все замыслы великого древа неизвестны, но предполагаю, что этот мир оно хочет захватить. Не слишком ли жалкий мир для таких могучих существ, как древли, тебе не кажется?» Продолжая демонически улыбаться, недоуменно спросил я. «Возможно, этому есть причина, ведь чем дальше, тем больше новых отростков прибывает в Маэрзаши, и нам постепенно удавалось брать под контроль руководящие должности в воздушном полисе», задумчиво рассказывал Илори. «Неужели великий дух земли, это столь лакомое сокровище для твоего бывшего хозяина?» Внимательно глядя на старого древля, произнес я. «Но это бы еще ладно, но чего эти презренные механоиды хотят добиться? Мне это неведомо, господин Тателемсо», поспешил ответить старый древль. «Нас неожиданно захватили прямо на транспортном корабле, даже не дав покинуть специальные капсулы, во время выгрузки в грузовых доках, хотя о нашем прибытии никто посторонний знать не должен был. Это не был вопрос, а лишь мои мысли вслух, да и куда жалкому червю понять это», разочарованно произнес я. «Чтобы ты вообще мог смыслить в захвате доменов высших сущностей и в понимании того, что ни одной техногенной цивилизации это недоступно априори. Так что все эти механоиды, это лишь жалкая пародия на по-настоящему вечное существование. Да и если бы так просто было нарушить законы мироздания, то к чему тогда становиться богоподобным созданием со всеми их ограничениями? Простите меня, господин Тателемсо, я слишком неразумен, чтобы постигнуть столь сложные материи», с опаской и непониманием произнес Илори, видимо, не до конца представляя, в чем может быть ограничено существо, сопоставимое по силе с Богом. «Отдыхай пока, у нас еще целая вечность будет для разговоров», произнес я спокойно, убрав стул обратно и покидая камеру, хотя внутри был чрезвычайно раздражен невозможностью прочесть мысли этого старого паразита. «Простите, господин Тателемсо», уже мне в спину раздался вопрос старого древля, «могу ли я задать вопрос?» «Почему бы и нет», лишь повернув голову, терпеливо ответил я. «Только я оказался заперт в темнице, наверное, ты никогда так не ошибался», зловеще расхохотавшись, ответил я. «Темница — это и есть я, но вопрос я твой понял. Ты находишься в отдельной комнате лишь потому, что подобные тебе твари мне неприятны, и я не хочу, чтобы вы ползали здесь, как паразиты», уже почти разъяренно закончил я, окутывая все свое тело эманациями света. «Простите», испуганно забившись в угол, еле слышно прошелестел старый древль, пытаясь слиться со стеной, «я всего лишь хотел быть вам полезен. У тебя вся вечность впереди, чтобы доказать свою полезность мне», еще раз мгновенно сменив свое настроение и весело рассмеявшись, произнес я, покидая камеру, в то время как Тхагаси закрыл массивную дверь. «Не забывай кормить его», передал я сообщение по ментальной связи Тхагаси, «но выпускать я его запрещаю. А если будет пытаться вырваться, так спали ему часть отростков своим пламенем, но убивать не смей, у меня на него большие планы». «Как прикажите, господин», почтительно поклонившись, передал сообщение Тхагаси. «На самом же деле я просто не хотел, чтобы этот высокоуровневый корешок общался со своими молодыми сородичами. Ведь если это изрядно пожившие твари, вполне хватит интеллекта догадаться, что я совсем не бог, и это отнюдь не домен, то вот молодые особи до этой мысли самостоятельно дойти никак не смогут, попросту опыта и знаний не хватит. К тому же этого развитого древля можно будет использовать и более правильным способом. Но по большому счету, что-то полезное у этого паразита вызнать не удалось, ведь показывать свою беспомощность на осколке и невозможность пользоваться полноценно мистическими силами я не собирался. Ко всему прочему, проявление стихии света и тьмы как раз-таки демонстрировало этой твари, что кроме как хозяином этого домена, мой статус иным быть и не мог. Допрос молодых древли ничего по большому счету не дал, кроме того, что шестеро из них заняли тела плененных скальных гоблинов. Ведь в таком случае и общаться с этими существами будет легче, потому как слушать тихое шипение этих мелких тварей мне было неприятно, да и дрожать от холода серые коротышки сразу перестанут. Потому как древли, помимо захвата тел, делают их и куда более сильными, увеличивая их характеристики, схожим образом с боевой формой, и повышая сопротивляемость существ к негативным воздействиям внешней среды. Впрочем, поспешных решений по поводу древли я совершать не собирался. Время подумать еще есть. Что же касается остальных скальных гоблинов, которые попали в мою темницу, то снабдив их просто огромным количеством теплых вещей, я оставил их на попечение Тхагаси. Помогать они, конечно, не смогут, ведь даже укутавшись в шерстяные одеяла, они продолжали слегка подрагивать от холода, но и сдохнуть они в ближайшее время тоже не должны. Хотя сказать, что их жизнь после попадания в мои руки стала лучше, конечно, тоже нельзя. Правда, и в воздушном полисе она была для них незавидна, судя по их мыслям, как минимум тем, которые я успел считать. В отличие от них, те шестеро скальных гоблинов, хотя теперь их, наверное, стоит именовать просто древлями, вот они чувствовали себя прекрасно, будучи облачены всего лишь в обычный комплект одежды и теплые накидки. Внешних же отличий не появилось в принципе. Хотя взгляд у них поначалу был несколько отрешенным, они словно обживались в своих новых телах, привыкая к их возможностям. Но думаю, скоро даже эта незначительная деталь исчезнет, и они будут выглядеть именно, как и должны, жалкими скальными гоблинами. Впрочем, тот факт, что они перестали дрожать от холода, конечно, сильно выбивался из образа никчемных существ. К тому же, наличие двух душ в их телах мне было видно прекрасно, а значит, подобных тварей не так уж и много в воздушном полисе, если уж за два посещения мне не встретилось ни одного зараженного. Все это значит, что старый древний Лори несколько приукрасил истинное положение дел. Также есть и вероятность того, что возможно он вообще соврал и механоиды хотели использовать паразитов каким-то другим способом. Но в любом случае в ближайшее время работы по восстановлению моей крепости ускорится. Хотя, конечно, вовсе не для этого я позволил паразитам занять тела серых коротышек. Вернулся в основной слой реальности, естественно, ничего не изменилось кардинальным образом, ведь прошло от силы полторы минуты времени. Да и Лиур еще не успел обойти всех воинов и собрать в накопитель ОС. Хотя и мне тоже не удалось собрать за сегодня на осколке много эманаций страдания и боли, всего 3-7 единицы стихиальной энергии тьмы, 71-1. Впрочем, долго наслаждаться видом сражения мне не дал как раз таки мой интендант. Глава 12. Мой грозный и исполнительный интендант, господин Тотелемсо, мои накопители заполнены до конца, пришло сообщение от Лиура. Полусотники же еще находятся на переднем краю сражения, поэтому их артефактами я пока воспользоваться не могу. И как я понимаю, господин, Сибию не стоит беспокоить подобным вопросом, так ведь? Очень хорошо, Лиур, передал я по ментальной связи сообщение, рад, что ты начинаешь понимать мои мысли, пусть и отчасти. Я сейчас спущусь и освобожу твои накопители, да заодно и проверить мысли своих воинов тоже не будет лишним. Все же последнее время я был занят совсем другими делами. Материализовав свой лук, я крайне неспешно в неторопливой манере выстрелил пару сотен обычных тяжелых стрел примерно за минуту, напрочь отрывая конечности особенно сильных элементалей, которые только подбирались к порядкам моих солдат и находились еще за 5-6 сотен шагов от них. Таким образом, никто не сможет доподлинно оценить уровень моей стрельбы из лука, не видя результатов. Да и моим подчиненным будет куда легче сражаться в ближайшие полчаса с уже раненными тварями. Вот уже затем, после моей невидимой помощи гвардейцам, я спустился во двор форта, где были расположены палатки моих подчиненных. Практически в то же мгновение, стоило мне только появиться, как Лиур уже подбежал ко мне. Неужели господин хочет собрать ос и бросить нас здесь? Ведь твари становятся только сильнее с каждым днем. Хотя какое мне дело до вчерашних деревенщин и городских пропоиц? Ведь главное, чтобы милостивый господин забрал своих верных офицеров из этой бездны. Лиур, не разочаровывай меня и запомни, если я беру кого-то на службу, то не для того, чтобы специально бросить их на убой, так что мне важен каждый воин и ты в том числе. Все мои офицеры должны это понимать и безопасность своих подчиненных ставить превыше всего, изрядно раздраженно, но не слишком громко произнес я, тебе это понятно. Простите, господин, я лишь задумался о резкой перемене в ваших планах. Не зли меня больше, давай сюда накопители и пошли собирать очки системы дальше, раздраженно прервал я Лиура, забирая заполненные артефакты из его рук и выдавая ему пустые. 01-1020-23-842-55-000-10-287-30-000 официальный ОС, 31 ОС депозит в банке. Ровно 10 тысяч ОС пополнило мои официальные накопители. В то время, пока Лиур поспешил собрать опыт у оставшихся солдат,

чем у самого паразита. В общем, пришлось потратить 180 ОС, чтобы поднять Рашкхату 2 уровня. После чего он смог увеличить интеллект на 4 единицы. 01 020 25 650 55 000. Кстати, да, у этих паразитов каждый уровень стоил немыслимые 60 ОС. А ведь такое не у каждого Д-рангового существа встречалось. Хотя в целом это и не удивительно, все же древли были при прочих равных очень сильными существами с множеством врожденных особенностей. Впрочем, с этим я буду разбираться чуть позже, а пока я хотел выяснить, сможет ли полноценно мне служить шаман гнолов с паразитом в голове. «Ты полностью контролируешь разум этого существа?» – недовольным тоном спросил я у Рашкхата. «Да, господин Таталимсо», – почти правильно произнес мое имя этот странный кадавр, созданный из двух существ. Но все еще было видно, что движения гнола не до конца стали плавными и выглядят несколько неестественно. То есть ты обнаружил и нейтрализовал заложенный в его разум с помощью силы пси-конструкт, начиная злиться из-за нерасторопности паразита, угрожающе спросил я, ведь буквально чувствовал, что это было не так. «Нет, господин, ничего такого здесь нет», испуганно и растерянно произнес Рашкхат в теле Азарума. «А вел он себя как безумец, по какой причине тогда?» Недовольно прорычал я, задавая этот очевидный вопрос. «Я сейчас все найду, господин, сейчас все исправлю», затараторил странным, неестественным голосом для такого старого тела шаман. «Все же рисковать я не собирался, и если этот бесполезный древль не сможет полностью подчинить тело Азарума, то и смысла его переправлять в основной слой реальности нет». Еще спустя 10 минут, когда я так и продолжал держать костяной лук Тхала и поглощать эманации тьмы, закрытые веки старого шамана вздрогнули, и он словно бы отмер. «Господин, тело и разум гнола Азарума сейчас подчиняются мне полностью», очень довольный собой, уверенно произнес Рашкхат. «Хоть закладку или какой-либо посторонний конструкт найти мне не удалось, но я заблокировал вообще все, что было, память, рефлексы, доступ к источнику и даже душу. Все эти аспекты теперь не могут сообщаться между собой. Это несколько снизит мою эффективность в этом теле, но зато нет такого варианта развития событий, чтобы это тело или душа смогли применить навык или нечто подобное без моего разрешения. Да будь даже в самой душе у этого существа заложена ликвидация или подрыв по заранее приготовленному триггеру, даже в этом случае ничего произойти не сможет, как минимум, пока я буду жив, ведь даже его душа сейчас заблокирована и находится в неведении относительно его тела. «Очень хорошо, Рашкхат», — произнес я задумчиво, «вот и посмотрим, насколько верны твои слова». Прикоснулся к старому шаману картой раба и потратил 2 ОС, он исчез в тот же миг. 01 020 25 648 55 000. При всем прочем, как вижу, артефакту системы было все равно, что истинный хозяин этого тела коренным образом изменился. Рабский контракт с душой заключенный, все остальное неважно. И получается, что будь сейчас в теле старого шамана, допустим, демонический дух или просто энергетический паразит, он тоже оказался бы в моей власти, и попал бы карту раба. Сразу же возвращаться в основной слой реальности я не спешил. Как минимум сегодня на осколке стоило хорошо выспаться перед завтрашним непростым днем. Также, пока поглощал эманации тьмы, в голове крутились мысли о целесообразности улучшения имеющихся у меня навыков. При этом, если на заклинание конус огня я точно тратиться не собирался, как минимум потому, что у него было всего 3 ступени развития. Да и огонь, это не самая эффективная стихия в принципе. Особенно если учесть, что после хорошего пожара очень сложно собирать неповрежденные трофеи. В общем, размышлял я о навыках: обратная сфера холода, порыв ветра и уменьшение веса. Причем если обратная сфера холода выглядела перспективно, ведь из этого заклинания вполне может получиться прекрасное заклятие блокировки противника, то вот насчет остальных я не был так уверен. Да и подозреваю, что навык уменьшения веса может и не превратиться в полет, который, впрочем, тоже был бы полезным, ведь не всегда я могу пользоваться экзокостюмом. Но вот порыв ветра, это уже совсем другое дело, в нем никакой перспективы я не видел, как минимум такой, чтобы тратить на него 2000 ОС. Мне просто были неизвестны могучие заклинания воздуха на следующем ранге, которые пусть хотя бы гипотетически могли получиться из той вязи магических знаков, из которых оно состоит сейчас. К моему огромному сожалению, все это было не слишком перспективно и не слишком важно, ведь ни один из этих навыков на самом деле не мог по-настоящему повысить мою боевую мощь. Про навык «Малое обаяние» я и говорить не хотел, просто потому, что не видел в нем никакого толка, хотя и затраты на его улучшение вроде как не очень большие. Однако об этом нужно будет потом еще подумать. Все же много слабых навыков на моем вооружении сильнее меня точно не сделают. Ведь зачем мне навык обаяния, когда я могу напрямую влиять на разумы своих жертв с помощью области иллюзий? Но и засевшая в голове упорная мысль, что удача с огненными искрами, из которых удалось получить невероятный по силе навык малой огненной оружейной ауры, вполне может повториться. Впрочем, ведь именно этот случай и заставил меня потратить 2000 ОС на улучшение навыка энергетический толчок, в надежде на получение действительно полезной способности. К моему неистовому алчному разочарованию, из этой вроде бы перспективной затеи ничего, кроме потери моих средств, не получилось. День на осколке так и прошел в поглощении эманации тьмы и абстрактных размышлениях о моем будущем, ну и конечно, все это время одно из моих сознаний вело тренировку воли, пытаясь воспроизвести полет, или скорее лучше сказать, убедить себя, что я могу парить. Но пока до реального результата было, конечно, еще очень далеко. Вернувшись в мир Маарзаши, я проверил доступную мне область навыком «Взгляд Тхала» и, не обнаружив опасных искр, решил таки заняться шаманом. На всякий случай, перед тем как проявлять его из карты раба, я активировал область иллюзий. Была, конечно, мысль провести первый эксперимент где-то в отдалении от форта, вот только опасности я не чувствовал, и пока мне было этого достаточно. Все же, имея средний маяк света прятов, я в некоторой степени стал спокоен за свой разум, а физической атаки от старого шамана в принципе не опасался, хотя защитный полог, конечно, активировал в экзокостюме. Стоило только Рашкхату материализоваться из карты раба, как он склонился на колени. «Господин, я снова нахожусь в вашем домене», изрядно удивившись, что и здесь энергии в воздухе разлито не было, решил спросить меня Рашкхат, не дойдя еще до такой простой мысли, что он всего лишь раб. «Я разве разрешал тебе открывать рот, жалкий отросток?» Прогремел настоящий рев в его сознании. Иллюстрация. Могущество, доступное только расе древли. В этот момент Рашкхат видел не просто багрового охотника, а того, чей приказ для него был важнее, чем даже настоящего бога, а именно своего прародителя. Для молодого древля это было то существо, мнение которого было непререкаемо. Я намеренно не стал использовать образ великого древа Вранга, которое эти полурастительные паразиты почитали как бога, хотя как по мне это было совсем не так, если судить по воспоминаниям этого молодого древля. Но это не так важно, ведь корешок Рашкхат видел сейчас пронизанного невидимыми корнями багрового охотника, под управлением высшего древля с ранга. Кому, как не своему сородичу, нужно служить с полным самопожертвованием, да и ослушаться высших по рангу они не могли. Молю о прощении, высший. Распластавшись по полу, сдавленно лепетал Рашкхат. Я же тем временем считал всю необходимую мне информацию, как из памяти древля, так и из по сути выжженного разума старого шамана. Все же Элатея, проклятая мерзавка, действительно уничтожила все знания, да и разум Гнолла, заменив его сложной конструкцией и по сути управляла стариком, как марионеткой. Так что мертв он был уже давно, и эта тварь лишь развлекалась, создавая видимость в жизни в этот Гнолле. Очевидно, что подобная участь могла ждать и меня, не окажись я столь нагло и заносчив, и не утопи я ошеломленную Элатею в своей лжи.